Целый час был посвящен только на одно рассматривание лица в зеркале. Пробовалось сообщить ему множество разных выражений, то важное и степенное, то почтительное, но с некоторой улыбкою, то просто почтительное, без улыбки. Отпущено было в зеркало несколько поклонов в сопровождении неясных звуков, отчасти похожих на французские, хотя по-французски Чичиков не знал вовсе. Он сделал даже самому себе множество приятных сюрпризов, подмигнул бровью и губами и сделал кое-что даже языком. Слово «мало ли чего не делаешь», оставшись один, чувствуя при том, что хорош, да к тому же будучи уверен, что никто не заглядывает в щелку. Наконец он слегка трепнул себя по подбородку, сказавши: «Ах ты, мордашка этакий!» и стал одеваться. Самое довольное расположение сопровождало его во все время одевания. Надевая подтяжки или повязывая галстук, он расшаркивался и кланялся с особенной ловкостью, и хотя никогда не танцевал, но сделал антраша. Это антраша произвело маленькое невинное следствие. Задрожал комод, и упала со стола щетка. Появление его на бале произвело необыкновенное действие. Все, что ни было, обратилось к нему навстречу. Кто с картами в руках, кто на самом интересном пункте разговора, произнесший «а Нижний земский суд отвечает на это». Но что такое отвечает земский суд, уж это он бросил в сторону и спешил с приветствием к нашему герою. «Павел Иванович, ах, Боже мой! Павел Иванович! Любезнейший Павел Иванович! Почтеннейший Павел Иванович! Душа моя, Павел Иванович! Вот вы где, Павел Иванович! Вот он наш, Павел Иванович! Позвольте прижать вас, Павел Иванович! Давайте-ка сюда, вот я его поцелую покрепче, моего дорогого Павла Ивановича!» Чичиков разом почувствовал себя в нескольких объятиях. Не успел совершенно выкарабкаться из объятий председателя, как очутился уже в объятиях полицмейстера. Полицмейстер сдал его инспектору врачебной управы, инспектор врачебной управы откупщику, откупщик архитектору. Губернатор, который в то время стоял возле дам и держал в одной руке конфектный билет и балонку, увидя его, бросил на пол и билет, и балонку. Только завизжала собачонка. Словом, распространил он радость и веселье необыкновенное. Не было лица, на котором бы не выразилось удовольствие или, по крайней мере, отражение всеобщего удовольствия. Так бывает на лицах чиновников во время осмотра приехавшим начальникам, вверенных управлению их мест. После того, как уже первый страх прошел, они увидели, что многое ему нравится. И он сам изволил, наконец, пошутить, то есть произнести с приятной усмешкой несколько слов. Смеются вдвое в ответ на это обступившие его приближенные чиновники, смеются от души те, которые от него подали и которые, впрочем, несколько плохо услышали произнесенные им слова, и, наконец, стоящий далеко у дверей, у самого выхода, какой-нибудь полицейский, отроду не смеявшийся во всю жизнь свою и только что показавший перед тем народу кулак, и тот, по неизменным законам отражения, выражает на лице своем какую-то улыбку, хотя эта улыбка более похожа на то, как бы кто-нибудь собирался чихнуть после крепкого табаку. Герой наш отвечал всем и каждому и чувствовал какую-то ловкость необыкновенную. Раскланивался направо и налево, по обыкновению своему несколько на бок, но совершенно свободно, так что очаровал всех. Дамы тут же обступили его блистающую гирляндою,